Точно предания о княжеских дворах и безрассудствах удельных князей сохранились свидетельства о том, как собирали пролетарские вожди дружинников под свой красный стяг. Их иногда называют варягами, этих безродных пришлецов, в одночасье ставших командирами и припоясавших чресла своих дружинников ремнями и маузерами. Назвать их варягами, чуждыми благостных обычаев родной земли, несправедливо. К тому моменту, как стали отдавать свои расстрельные приказы, они были уже обучены, насмотрены и наслышаны. Уроки управления народом им преподали именно в Отечестве. Их воспитали кровопийство русско-японской и Первой мировой, столыпинские лекарства, даденные матери России, кровавое воскресенье и благостный царь, отправивший русский народ на бойню с добродушным напутствием, совестливый, застенчивый человек, поименованный Струве, палачом народа, взирал на вверенное ему пространство с недоумением. Схожее недоумение испытывал и вечно бухой президент, освобожденный от большевиков России. Обкомовский либерал точь-в-точь так же недоумевал. Это что же получается? Мы им свободы, они, понимаешь, гражданскую войну. В отличие от обкомовского либерала, Николай не пьянствовал в то время, как курлянские лесные братья начали резать немецких помещиков, а на Кавказе началась армянская резня, царь лишь маялся и недоумевал. Рабочие бунты, марксисты, денежные махинации. Как не любил брезгливый царь денежные махинации, всю эту финансовую нечистоплотность, как горевал он, глядя на бедность своего народа. Но не об финансистов же мараться право. Проще было отправить миллионы подданных на войну, чтобы их покалечили и убили, и он отправил. То была шоковая терапия тех лет, как выразились бы сегодня либеральные министры. И миллионы русских людей пошли умирать ни за что, ни по какой причине, из-за растерянности этого совестливого человека, личную гибель которого оплакивают в церквах. Подозревая варяжскую нелюбовь к отчизне у Апфельбаумов, Бранштейнов и Розенфельдов, историки не поминают, что реальные варяги в то время существовали. Это были именно варяги, а вовсе не безродные авантюристы. Вильгельм, Георг и Николай, кайзер, король и император, кузены и родственники, германское фамильное древо, протянувшие ветви по миру. То, что некоторые историки называют семейной войной, было в гораздо большей степени варяжским состязанием, нежели авантюры безродного Апфельбаума. Именно варяги и вели Первую мировую, а то, что возникло на пустырях побоища, возникло благодаря деятельности коронованных варягов. Однако император остался в преданиях слабохарактерным святым, а его убийцы сделались примером инородцев, надругавшихся над нелюбимой страной. Впрочем, и безродные бродяги постарались. В те годы им не под силу было истребить равное количество народу одним росчерком пера. Царские масштабы лишь грезились. Дружинники пробавлялись групповыми расстрелами. Народные баяны рассказали нам именно о новых дружинниках, о том, как явился в престольный град Апфельбаум-млад и крикнул клич, собирая стервятников, мол, стекайтесь со всего света на брашно. И приехали дружинники, приехали, да и растерялись. Слишком много княжеских теремов в Москве, и в каждом тереме по князю, кто профсоюзами ведает, кто армией, кто национальным вопросом. И в точности, как за 600 лет до этого, люди азартные чились угадать, который из князей будет старшой. Ведь непонятно, на князе это не написано. Так разбрелись дружинники по разным теремам. Какой побойчей будет, тот подался к Троцкому, а кто работа не боится, пошел к Дзержинскому, а какой поосанистей, тот в хоромы к Зиновьеву, который, как рассказывают, любил роскошь. И у Алексея Рыкова, и у Якова Свердлова. Вариант: и у Якова Свердлова имели свои собственные подразделения вооруженных людей, верных и страстных, готовых на многое, точности, как сегодня имеются претерианцы у новых русских богачей, растащивших империю по улусам. Кто желал послужить Якову Свердлову, тот шел в особый отдел ВЧК. А в этом отделе не буквально те же порядки, что в окружении Дзержинского. Когда Енох Ягода прибыл в Москву, он растерялся. Делать жизнь с кого? С Феликса ли Эдмундовича? Или прибиться к другой команде? И какого покровителя выбрать? И как пожелание покровителя согласовать с буквой пролетарской законности? Лишь когда он выбрал покровителя и согласовал действия покровителя с буквой законности, вот тогда насилие над врагами стало привычной, неопасной процедурой. Расстреливали прямо во дворе канцелярии. И при каждом дворе крупного чиновника тех лет столовалась собственная дружина, и пролетарская законность не всегда заглядывала в эти дворы. Во всяком дворе лежали трупы, и приказов расстрельных было подписано немерено. Согласовывать с решениями совнаркома не обязательно. Удельный князь решал, а еще чаще дружинники. Вожди толкались плечами и локтями, дышали друг другу в затылок, а их личная охрана, многоликая и оттого еще более опасная, охотилась друг за другом. Те, кто сделал ставку на Рыкова, и те, кто поверил в звезду Троцкого, это были разные люди, и амбиции их вступали в непримиримую вражду. Иногда дружинники, представлявшие разные княжеские дворы, встречались в ресторанах, кутили и пели удалые песни, плясали и подписывали в пьяном виде расстрельные приказы, а со стороны могло казаться, что это пирует одна шайка. Но нет. Как и в Германии тех лет, где Абвер и ведомство Гейдриха, гестапо и СС находились в постоянной конкурентной борьбе, так и личная армия Троцкого и люди Зиновьева, подразделения верные Минжинскому и гвардия Свердлова, люди Трилисера и ставленники Ягоды отнюдь не олицетворяли обобщенную пролетарскую законность. Законность и существовать не может в условиях многовластия. Не могут сразу несколько ведомств ловить врагов народа. Государственная безопасность не может соблюдаться в тех условиях, когда несколько группировок претендуют на то, чтобы олицетворять государство. Эта мысль не давала Щербатову покоя. Щербатов сам сформулировал этот тезис, слушая рассказы своих старших товарищей. Интеллигент Рихтер подсказал ему однажды нужное слово. Интеллигенты норовят жизнь объяснить словом, им от слов легче делается. Щербатов спросил Соломона Рихтера, дело было в 1936-м, когда братцы Соломона уезжали на испанский фронт, всем двором их провожали. Щербатов спросил искренне от растерянности перед реальностью. Он сказал так: «Завидую твоей семье, все ясно с ними, едут на фронт фашистов бить, а мне куда пойти?» «Между претерианцами выбирать глупо», — сказал Рихтер. Объяснил Рихтер, что претерианской гвардией называлась в Древнем Риме личная охрана правителей. Всякий цезарь набирал верных телохранителей и так много, что получалась маленькая армия. Претерианцы получили большую власть в государстве, чем регулярная армия, но ненадолго. Когда очередной правитель умирал, его личную гвардию гнали прочь, а гвардейцев казнили. «Служить надо идее и стране», — сказал еврей Рихтер, эмигрант из Аргентины. И правду сказал еврей. Уже в 1936-м было заметно, каким маршрутом проходят чистки. Вычищают преторианцев. Тех преторианцев хватают, чей Цезарь ослабел. В 1924 году, 31 марта, эту дату все чекисты знают, Дзержинский направил письмо Минжинскому, своему заместителю, с предложением провести тотальную чистку среди сотрудников ОГПУ. Болтливость, выпивка женщины, халатность, самоуправство. Ну-тка, извольте выявить пороки. Разобраться хотел в своих верных бойцах Феликс Эдмундович. Ряды хотел сплотить. Вот только времени у Дзержинского не было кадрами заниматься. Писал он это письмо из Москвы в Москву, сидя на заседании Политбюро и торопясь в ВСНХ. И занимался чисткой Минжинский, передоверив ее своим верным товарищам. А с тех пор прошло 10 таких вот чисток. И все чистки шли концентрическими кругами вокруг того места, где рушился очередной кумир. Сторонний наблюдатель мог заметить, что когда очередной кумир валился с пьедестала, в образовавшуюся на месте падения воронку втягивались все присные кумира. Тех, кто поверил во всевластие вождя, затягивала воронка, их волокли на допросы, доискивались до происхождения, выясняли связи с заграницей. Так гибла столичная интеллигенция, втянутая в воронки поверженных вождей. Так гибли те, кто поверил в главенство одного из многих. Водовороты уносили письмоводителей и курьеров, личных шоферов и секретарей, буфетчиков и телохранителей. Каждый мог знать что-то, чего знать не полагалось. А ведь война рядом, враг-то не дремлет. И мчались черные автомобили ГПУ по пустой сырой ночной Москве, выискивая адресок невезучего буфетчика, где он, шельмец, схоронился. Ах, вот вы где прячетесь, Василий Васильевич, специалист по клюквенному морсу. Да я ведь только морс наливал. Ваш хозяин, значит, Японии секреты стратегические продавал, а вы морсом клюквенным занимались. Мы этот факт и выясним. Спросим вас придирчиво. И руки за спину Василию Васильевичу, в Лефортову его мордой в парашу. Впоследствии скажут, что Сталин устроил охоту на инакомыслящую интеллигенцию, но инакомыслие грамотеев не волновало в ту пору никого. Это уже во времена Хрущева устроили охоту на Пастернака, и сиятельный хам кричал на художников в манеже. Но в 30-е годы содержание картин и стихов занимало вождей мало. Вождей волновало иное. Кто и как сплетет вокруг них сеть? Откуда ждать беды? Спелся Бухарин с Каменевым, или Зиновьев теперь дружит с Троцким? Откуда придет удар? Кого сагитировали голосовать на пленуме? Интеллигенция, привыкшая искать покровителей, не знала, у кого именно следует испрашивать камер юнкерства, и становилась жертвой поспешного выбора. Искать патроны и мецената следовало, куда ж без этого. Но как определить, кто именно взойдет на сияющую вершину? Когда писатель Бабель впал в немилость у Буденного по причине своей критической конармии, он стал искать покровительство у Тухачевского, у всесильного Михаила Николаевича Скрипача, мецената и теоретика, и неминуемо был зачислен в сторонники маршала, когда тот пал. Но как угадать заранее, как вычислить, что падет даже этот любимец фортуны, блестящий командарм и будущий Наполеон? Так же точно бывало со всеми царедворцами во все времена. Их звезда меркла, едва отправлялся в изгнание или на плаху их сиятельный суверен. Говорят, после смерти Сталина возникла борьба за престол, однако борьба была короткой и не бурной. Реальная борьба случилась после смерти Ленина. У гроба вождя революции случилась драка. Длилась драка почти 10 лет. Каждый полагал, что Россия ждет именно его. Каждый вождь ходил, окруженный вооруженными и злыми людьми. 10 жадных ртов разъявилось на власть. Претендентов было больше, нежели на трон Романовых. И за всяким стоял собственный княжеский двор, персональная дружина, личные шпионы и стукачи. Дворов было много, и всякий двор мнил, что воцарение их князя на престоле российском не за горами. И армия опричников служила не одному царю, но всем удельным князьям одновременно. И опричники выслуживались тем более рьяно, что неизвестно было, какому из князей что именно придет в голову. Но каждый из претендентов на трон хотел превзойти конкурента в жестокости. А уж которая голова из княжеских удержится на плечах дольше, угадать сложно. И уж совсем не стоит полагаться на обычную, присущую чиновному миру благодарность за выдвижение. В мирные годы и то бюрократические кланы подвержены коррозии, а тут какая же верность? Зиновьев приводит в политбюро Иосифа Сталина, а Иосиф Сталин себе подмогу взял Вячеслава Молотова, а тот приглашает друга Кагановича Лазаря Моисеевича, и один другого плечом подпирает, защищает от недруга. Этой спайкой противостоят внутренние оппозиции. Однако никакой гарантии, что тот, кто данную цепочку и организовал, не окажется в оппозиции сам. И как угадать молодому сотруднику органов, где именно на сегодняшний момент находится законная власть?